С псами разобрались без проблем. Первого прямо в прыжке проткнул длинной пикой наемник. Пес выскочил из-за летней беседки, заплетенной вьющимися растениями, и сразу ринулся на ближайшего к нему человека. Атака произошла быстро и почти беззвучно. Собака только коротко взрыкнула перед самым броском. Головорез Альвады вскинул самострел, но прицелиться не успел, так что стрела лишь бесполезно щелкнула по камням дорожки, ведущей к особняку, выбив наконечником сноп искр. Огромный и тяжелый, налитый горящей звериной силой, словно легендарный торнийский оттав, пес прыгнул и неминуемо сбил бы его с ног. Но в то же мгновение длинный наемник негромко хакнул, выбрасывая вперед пику. Сталь вошла в живую плоть почти до самой распорки рогатины. В том, что поместье находится рядом, понятно по меркам аристократов, есть свои плюсы для нашего брата. Никто не держит псов, которые, почуяв чужих, начинают голосить, что есть моча. Пёсий лай-перелай оскорбителен для высокородных ушей, так что если тут зверюк держит, то вот таких вот тихих поджарых, свитых из железных мускулов и способных сбить человека с ног, чтобы разорвать ему горло, при условии, что фут заточенной стали, вонзившись под грудину, не помешает. Смертельно раненый пес заскулил, заскреб лапами, и другой наемник, тот, что неприметный, быстро добил его парой коротких ударов длинной и узкой даги. Второй пес появился почти сразу за первым, но то ли растерялся, то ли не обладал такой же решимостью. Вместо того, чтобы напасть, он припал к земле и зарычал, поднимая шерсть на загривке. Стрела из самострела проткнула ему шею. Пес крутанулся на месте, побежал было прочь, но тут же свалился, хрипя и кашляя кровью. Его тоже добили. Мне казалось, что уж теперь-то поднятый шум должен переполошить уже весь дом, вместе с ведьмой и лохией, но воображение явно старалось куда сильнее, чем мы, поскольку даже заявившийся на звуки псарь выглядел совершенно заспанным и зевающим. Он волочил за собой длинноствольное охотничье ружье, но явно не ожидал никакой беды. Думаю, на улицу выгнали даже не тревога, а смутное чувство долга. Просто проверить, что там да как, лишний раз убедиться в беспочвенности своих подозрений и вернуться на боковую, досыпать. До следующего обхода, согласно заведенному распорядку. Обнаружив мертвых собак и группу вооруженных людей вида самого зловещего, псарь разинул рот. Однако вместо того, чтобы заорать, что есть мочи, принялся возиться с замком ружья. Взять его хотел скомандовать я, но не успел. Длинный отвел руку назад и с тем же негромким хаканьем метнул пику в незадачливого ночного сторожа. Наконечник ее все еще был перепачкан кровью пса, к нему прилипли шерстинки. Удар в грудь получился глухой и тупой, как топор мясника в тушу врубился. Широкое лезвие проткнуло кожу и мышцы, сломало ребро и разорвало легкое. На губах псаря заклокотала розовая пена. Он выронил ружье и попятился, держась обеими руками за древко пики. «Вот так вот!» — довольно пробормотал длинный и, повернувшись ко мне, осклабился, демонстрируя из-под края маски неполный набор зубов. «Я одно время гарпунером был, рука помнит». Я шагнул к нему, сжав кулаки. Я же велел никого не убивать. Надо было оглушить и связать. Ага. Только прежде он или заорал бы, или пальнул, — спокойно ответил Длинный. Он повернулся ко мне спиной и злорадно добавил, как бы между прочим. Может, конкретно тебе в пузо пальнул бы, молодой мессир. А от свинцовой хвори, говорят, и смерть может приключиться. У меня аж зубы заныли от желания прыгнуть к нему и сунуть в бок коготь, но я сдержался. А что оставалось? Свернуть миссию. Мне случалось убивать людей, в том числе подло из-за угла или даже в спину, однако я не считал себя убийцей. Почти все, кто пали от моего ножа, того заслуживали, поскольку сами выбрали стезю, на которой легко закашляться и помереть, подхватив вдруг немочь в виде фута стали в печень. А если бы не убил я, убили бы меня. Знание этого не снимает с души грехов, зато позволяет спать спокойно, а когда и похрапывать в свое удовольствие. Я никогда не забирал хладнокровно чужую жизнь просто потому, что так было проще. И только что длинный ублюдок наложил дымящуюся кучу на мои принципы, уподобив себе, тем хуже для него. Мысленно я решил, если удача улыбнется, не все из нас пересекут канал Веспина. Псарь тем временем упал на колени, несколько мгновений простоял так, недоуменно глядя на выросшее из груди древко, а затем завалился на бок. Руки продолжали сжимать убившую его пику. Гарпунер приблизился и небрежно перевернул покойника на спину, толкнув носком сапога в плечо. Взявшись одной рукой за древко, он потянул оружие на себя, но наконечник крепко застрял в ребрах и мышцах и не поддавался. Тогда убийца уперся в грудь своей жертве ногой и, шумно выдохнув, дернул уже обеими руками. Пика с влажным хрустом высвободилась, скупо плеснула ей вслед кровь. Я отвернулся. Что-то мягкое и нежное прикоснулось к щеке, сделавшись тут же холодным и мокрым. Я задрал голову и тут же заморгал. Ком слипшихся снежинок угодил прямо в глаз. С неба повалили, с каждой секундой все гуще, тяжелые пушистые белые хлопья. Ночь вдруг разродилась обильным снегопадом, хотя совсем недавно мнилось, что до следующей зимы снега блистательные проклятые уже не увидят. Внутри вдруг заныло от недоброго предчувствия, да так сильно, что я с трудом поборол в себе желание окликнуть головорезов Альвады и дать команду уходить. Нет, надо закончить дело. Раз уж кровь пролили, так пусть хоть не зря. «Входим в дом», — скомандовал я, и, заметив гримасу предвкушения на лице Длинного, добавил. «Внутри никого не резать, не убивать, баб не тискать, без моей команды оружие в ход не пускать, никакой крови, или, клянусь всеми шестью, в канале будет не 500, а 504 утопленника». «Осторожней с обещаниями, молодой мессир», — пробурчал гарпунер, словно про себя. «Обещалка-то, может, не сдюжить». Момент для выяснения обстоятельств был не самый подходящий, но Длинный наемник уже второй раз публично оспаривал мой авторитет, и я двинулся к нему, положив ладонь на рукоять когтя. «Ты что-то сказал?» «Никакой крови», — головорез без особого успеха изобразил в голосе дружелюбие. «Никого не убивать, слушать ваших команд. А да, еще с бабами не шалить. Идем». Уже возле самого дома я поднял руку, давая знак остановиться. Наемники послушно замерли. Я расшнуровал ворот куртки и запустил руку за пазуху. Там на тонкой нити, сплетенной из колючего конского волоса, висела игла единорога, нехитрый, но дорогой и эффективный колдовской амулет, позволявший определять присутствие охранной магии и чар ловушек. На самом деле у меня нет ни малейшей уверенности, что такие нелепые создания, как единороги, существуют или хотя бы существовали когда-нибудь. Бородатые умники из университетов и составители многочисленных практических и мифических бестиариев по этому поводу до сих пор дискутируют. Однако сколь-нибудь серьезных доказательств, помимо упоминаний рогатых чудо-лошадей в многочисленных легендах, еще никто не представил. Зато десятка-два известных охотников и исследователей потеряли всякую репутацию и были подняты на смех, когда предъявленные ими скелеты и поддельные рога последних единорогов в мире публично изобличили как подделки. Думаю, моя игла была выточена на самом деле из морского зуба или слоновой кости, но пока она работала как надо, тогда какая разница? Я сжал иглу пальцами левой руки и прижал ее острие к ладони. Если в пределах ближайших 5 ярдов есть чары, амулет подскажет, потребовав за свою работу каплю крови. И точно, игла ожила в пальцах и дернулась, клюнула, проткнув кожу и уйдя в живое мясо. Укол вышел неожиданно болезненным, я едва не зашипел от боли. Точно ведьма в доме. «Охранные чары», — шепнул я. Гарпунер тихо выругался, остальные молчали, ожидая команд. Мы не полезли через парадный или черный вход, но проникли в окно, отогнув свинцовые полосы, удерживавшие стекла в рамах при помощи кинжалов. Двери в подобных домах ночью всегда опасны, даже если открыты. Обычно именно в них или непосредственно в дверные проемы вживляют скрученную магию, свирепо реагирующую на чужое вторжение. От окон тоже можно всего ожидать, но воткнутая в наружную часть рамы игла не задрожала и не выпала, а это всегда хороший знак. Внутри оказалось неожиданно светло. Потолки особняка были щедро инкрустированы вкраплениями гномьего камня, имитирующими звездную россыпь. Не то прихоть владельца, не то инициатива архитектора с богатым воображением. Кристаллы давали неяркий и мягкий, но в то же время какой-то неживой свет, которого было достаточно, чтобы ориентироваться в коридорах, не затепляя ламп и не зажигая свечей. Мы разделились, как было оговорено заранее. Двое наемных головорезов остались на первом этаже, караулить холл и черный выход, чтобы перехватить домочадцев лохи, если начнется кавардак, и те попытаются сбежать из дома. Другая пара, длинный гарпунер, которого я теперь предпочитал держать в поле зрения, и тот с серым лицом, что не выделялся особыми приметами, двинулись со мной. Расчет был нехитрый. Если шкатулка представляет такую ценность для рыжей ведьмы, то вариантов, где она может ее держать, не так много. Скорее всего, это либо кабинет самого лохи, либо где-нибудь в тайнике среди его ценной корреспонденции, либо же прямо в ее опочивальне рядом с кроватью. Если не окажется ни тут, ни там, с ведьмой и графом придется обойтись круто, убедив выдать свое сокровище не мытьем, так катанием. Ранее мне не раз приходилось причинять людям боль, силой заставляя выдать нужные сведения, но я никогда никого не пытал по-настоящему, и тем более не истязал женщин. Угроз, выкрученных рук и самое большее пары сломанных пальцев хватало, чтобы развязать языки. Хотелось верить, что большего на сей раз не потребуется. Мысль о пытках присоединилась к зловещим напоминаниям Альвады про смерть в шкатулке, и теперь они на пару зудели в голове и раздражали точно расчесанный комариный укус. «Ой!» Маленькая и миленькая девушка, почти девочка, в ночной рубашке испуганно ойкнула, столкнувшись со мной буквально нос к носу. Мы как раз крались по второму этажу, гадая, за какой из анфилад дверей, уходящих в тень, может скрываться кабинет Лохьи. А какие из них ведут в спальне, когда одна вдруг почти беззвучно распахнулась, и оттуда вышла, шурша войлочными тапочками, это дитя. Заспанная, со следом от подушки на щеке, и с взъерошенными сосна волосами она выглядела очень даже хорошенькой, особенно когда большие глаза сделались просто огромными, широко распахнувшись от страха и неожиданности. Общую миловидность несколько портил ночной горшок в руке. «Тссс!» Я среагировал первым, притиснул ее к дверному косяку и закрыл ладонью рот. «Тихо! Тихо! Тебя никто не тронет. Мы здесь не за этим». Девочка что-то пискнула, затрепыхалась, но тут же затихла. К счастью, она не выронила горшок. Иначе бы получилось и шумно, и конфузливо, да и пахуче. Где кабинет графа? И в какой комнате живет рыжая женщина? Сейчас я уберу руку, а ты ответишь на эти вопросы. Если ты все скажешь тихо и честно, с тобой и с другими в этом доме ничего плохого не случится. Мы не убийцы и не насильники. За всех не говори. Тихо засмеялся гарпунер, особо не скрывая похоти ни во взгляде, ни в голосе. Я представил себе, как отпускаю девочку, разворачиваюсь, и бью его промеж ног, со всей силы и от души, так, чтобы причиндалы всмятку. И он полчаса, если и рот мог открыть, то беззвучно, хватая воздух, подобно рыбе, вытащенной на берег. Картина воображения получилась настолько удачной, что потребовалось сделать над собой изрядные усилия, дабы немедленно не воплотить ее в жизнь. Я ограничился тем, что метнул в длинного откровенно злобный взгляд, и наемник, заткнувшись, отошел в сторону. «Слушай меня», — я снова повернулся к девочке. «Ты слушаешь? Хорошо. С тобой ничего не случится, даю тебе слово. Мы здесь, чтобы забрать одну вещь. Зайдем и уйдем. А с тобой все будет хорошо, поняла? Я могу убрать руку?» Девочка слабо кивнула. Ее колотила крупная дрожь. Она была года на два младше моей сестры Мелисы, такая маленькая и беззащитная, что поневоле будила внутри сразу два начала. Светлая требовала и в самом деле не причинять ей боли и страданий, в то время как темная накачивала животным желанием просто смять ее, скомкать, разрушив все чары, какими наделяют красота, юность и невинность. И это трудно объяснить. Такое иногда накатывает, когда держишь в руках крохотного котенка, и вдруг осознаешь, что достаточно сжать пальцы, чтобы превратить это умилительное создание в мертвый липкий комок. А стоит осознать, как возможность превращается в темное недоброе желание, и ты сам пугаешься дерьма, которым оказывается полон до краев. Я осторожно убрал руку от рта девочки и, не отрывая ладони от мягкой теплой сосна кожи, переместил ее на горло, готовый в любое мгновение стиснуть его, заглушив крик. «Вы пришли за Буат-Абижу?» — сильным лютицианским акцентом прошептала малышка. «За шкатулкой?» Мне бы обрадоваться, но от ее шепота желудок неожиданно скрутило морским узлом, а во рту появился кислый привкус железа. Дурные предчувствия резко усилились. Альвада говорила, что шкатулка представляет собой некую тайну, но, похоже, не для всех. Что ты о ней знаешь? Это Ве? Рыжая женщина, которую мсье Морис привел в дом, не расстается с Буат-Абижу? Торопливо забормотала девочка. У нее даже есть для нее такой длинный ремень, чтобы носить на плече точно о маньер. Шкатулка, о которой ты говоришь, она сделана из черного дерева с серебряными замками? Уи. А рыжая женщина, тебе она не нравится, да? Ты дочь графа? Я перевел взгляд на горшок, который девочка продолжала сжимать в руке. Крепко-крепко, точно некий щит, защищающий от беды, и добавил. Или из прислуги. Я воспитанница мсье Мориса. Он взял меня и мою мама в дом, оказывая нашей семье свое покровительство после смерти отца. Мы не отвернулись от семьи Лохьи, когда они попали в немилость там, дома. В республике? Уи? Она закивала головой, переходя на родной язык. Дан ла републик? Хватит цацкаться, напомнил себе гарпунер. Если шкатулка при ведьме, где ведьма? Спит с мсье Морисом, скривилась воспитанница Лохьи. Эта женщина развратна? Она настоящая сальпют, только недавно угомонилась и перестала кричать и стонать на весь дом. Повезло тряпичной голове, снова разъявился наемник. Какая дверь ведет в их спальню? Вы ничего не сделаете, мсье Морису? Взволнованно спросила девочка и тут же взмолилась. Умоляю, ничего не делайте ему. Сильвупле, это хороший и добрый человек. Заберите с собой рыжую сальпют. Только не делайте ему ничего. Тише, тише. Помоги нам, и мы уйдем отсюда так же тихо, как пришли. Никто не пострадает, верь мне. Это в соседнем крыле, вторая дверь после поворота коридора. Но вы клянетесь, что ничего не сделаете, мсье. Тише, я тебе обещаю, все будет хорошо. Поставь горшок. Ты пойдешь с нами, сама увидишь, что никто не пострадает. Так, молодец. Я говорил с ней искренне. Я соврал. Чары ли охранные, или же просто ведьмовское чутье, но только подобраться к парочке, пока она спит, угомонившись после бурной страсти, у нас не вышло. Я уже опустился на колено у двери, указанной воспитанницей графа Лохье. Девочку сейчас держал неприметный наемник, гарпунера я к ней подпускать и не подумал. Намереваясь осмотреть ее на предмет чары, приняться за замок, если тот вдруг заперт, как вдруг понял, что слышу внутри шаги, босые ступни шлепали об пол. А потом из-за дверей раздался короткий звук, который ни с чем не спутаешь. Такое негромкое шуршание металла по коже, понемногу набирающее силу и в финале превращающееся в жутковатый зык, с каким покидает ножны шпага. Граф Лохье бодрствовал и, кажется, взялся за оружие, почуяв недоброе. Ах, сука! Больше не имело смысла хранить тишину и осторожничать. Теперь все надо делать максимально быстро. Я выпрямился во весь рост и, приметившись коротко, но сильно шарахнул в дверь ногой, каблуком аккурат по замочной скважине. С громким хрустом выломался кусок дерева, из-под которого выскочили и зазвенели по полу изувеченные металлические части рассыпавшегося замка. Дверь распахнулась, и мы ворвались в спальню, обнажая шпаги и кинжалы. Граф Лохье встретил нас посреди комнаты. Это был крупный, сильный и привлекательный мужчина с щегольскими усиками на породистом лице. Из одежды на нем имелись только подштанники, зато в руках граф держал длинную тяжелую рапиру с большой чашкой и пистолет, на редкость здоровенный, с внушительным железным яблоком на рукояти. Я уже сделал несколько шагов внутри спальни, когда понял, этот пистолет смотрит мне прямо в лицо. Палец графа нажал на крючок, курок щелкнул. В то же мгновение я низко присел, уходя с линии выстрела. Это движение не было осознанным. Реагировало привычное к опасностям тело. Лишь секундным опозданием я сообразил, что в результате пулю получит один из наемников. А, лучше они, чем я. А гарпунеру, так и вовсе свинцовая пилюля, то, что доктор прописал. Выстрел не грянул. В силу какого-то каприза судьбы, искра, которую высек кремень, оказалась слишком слаба, чтобы воспламенить порох на полке. С пистолетами такое случается. Даже самыми дорогими и надежными. Игра Фатума. «Мерд!» — воскликнул Лохье. Коротко замахнувшись, он швырнул пистолет, но не в меня, а в длинного наемника, бросившегося вперед, выставив шпагу. Тяжеленный снаряд угодил гарпунеру в физиономию, да так славно, что кровь брызнула, точно мякоть из расколотой тыквы. «Чрево мессии!» — взвыл головорез, отшатываясь. «Он сломал мне нос!» Но было не до него. Мы на пару атаковали графа, стремясь расправиться с ним, прежде чем поднимется шум. Неприметный наемник обошел меня слева и напал на тряпичноголового, умело разя с двух рук. Дага и шпага лихо резали спертый, нагретый ногими телами и жарким дыханием в воздух. Я вертелся рядом, выжидая момент для удара. Должен сказать, граф отбивался мужественно и достаточно ловко, но его мастерства не достало против двух соперников, один из которых к тому же дрался грязно и подло. Я-то фехтовальщик невеликий, предпочитаю ножи длинным клинкам. Дай мне только сойтись поближе, так, чтобы дотянуться когтем. И граф дал. Улучив миг, я поднырнул под руку Мариса Лохье, слишком отвлекшегося на второго противника, и двумя короткими взмахами туда-обратно пустил ему кровь. Граф сумел извернуться, отскочить, но сделал это недостаточно проворно, чтобы избежать резаной раны вдоль ребер и царапины в бедре, от которых его белые подштаники мгновенно расцветились красным. «Мерд!» — повторил Лохье, пятясь к кровати. Длинный наемник перестал растирать кровь по всей физиономии и присоединился к нам, горя яростью и жаждой убийства. Теперь нас стало трое против раненого графа, и его положение, несмотря на несомненную храбрость, сделалось практически безнадежным. «Сукин сын!» — вполголоса ругался Длинный, делая выпад за выпадом. «Жабоед хренов! Не убивать!» — напомнил я, однако сомневаюсь, что он меня слышал. Кровь из сломанного носа лилась натуральным ручьем, запачкав всю грудь гарпунера, и он жаждал вернуть должок. Сталь свирепо лязгала. Босой граф поскользнулся на гладком, навощенном слугами паркете и тут же получил укол в плечо. «Марис!» — предупреждающе крикнула ведьма, и тогда я впервые улучил секунду, чтобы наконец рассмотреть его во всей красе. А посмотреть клянусь чреслами бегемота, там было на что. Ведьма из Ходрида была желанной. Даже сейчас мне трудно подобрать слова, чтобы писать эту огневолосую бестию, а уж тогда, видя ее в первый раз, без сомнения, ее любой назвал бы обворожительной, некрасивой в общепринятом смысле этого слова, и даже не хорошенькой, но такой, что прямо вот «ух», «сиськи во», «губищи во» и всякое такое. Природа вложила в нее слишком много женского начала, которое буквально кричало о себе. Да и вообще много всего вложила. Ведьма оказалась крупной и статной женщиной, ростом, пожалуй, не уступающей Лохи. Ее голову окутывало пламя по-настоящему ярко-рыжих, сияющих в полумраке комнаты, точно расплавленная медь волос. На лице выделялись большие покошачьи зеленые глаза, а еще крупный нос и несколько тяжеловатая нижняя челюсть. Только двух последних недостатков толком и не замечаешь, поскольку взглядом сразу завладевал ее рот. Большой, как и многое в ней, пухлогубый и такой чувственный, что сразу хотелось снять штаны. Момент был совершенно неуместный, но я почувствовал, как мой маленький кот вдруг подает признаки жизни. «Морис!» — крикнула ведьма, а я все пялился на нее, как завороженный, не осознавая даже, что в руках рыжая держит то, зачем мы пришли. Шкатулку. Не такая она уж и маленькая. Из черного дерева, без единого украшения, только серебряные петли и замочки выделяются белыми пятнами. Усилием воли, стряхнув себя на вождение, я шагнул в сторону, предоставляя наемникам Альвады закончить с графом. «Шкатулка здесь!» «Вяжи, суку!» — коротко обернувшись, прогнусил гарпунер. «А мы защекочем этого Борова до смерти!» «Не убива!» — начал я, но не успел договорить. «Урсула!» Граф ринулся мне наперерез, отмахиваясь шпагой от клинков наемников, без всякого искусства, как мальчишка хворостиной. Неприметный достал его, уязвив в бок, а затем и длинный, зло хлестнув кончиком клинка поляшки. Граф тяжело привалился к кровати, обливаясь кровью. Его глаза лихорадочно оббегали комнату в поисках пути к спасению. «Прочь!» — ведьма вскочила на ноги, и это зрелище заставило теперь уже моих подельников замереть, восхищенно разъявив рты. Сантагийская шлюха оказалась из тех смелых женщин, что предпочитали спать голыми, решительно отвергая сорочки и ночные рубашки. Ее крупные круглые груди мягко и словно бы призывно покачивались, а ниже пояса не было ничего, никакого темного треугольника, про который сложено столько непристойностей, сальных шуточек и рифмованных эпиграмм. Я слышал, гетеры с улицы чувственных наслаждений сжигают все волоски на теле при помощи специальных ламп, научившись этому у анчинских наложниц, но я сам прежде такого никогда не видел. А черт, это даже звучит возбуждающе. В общем, ведьма вскочила на кровати, выпрямившись во весь рост под высоченным балдахином и выставляя вперед шкатулку, точно щит, способный отвести от ее любовника все клинки в этой комнате. «Прочь, или вы все умрете!» — крикнула она с тем же неуловимым мяукающим акцентом, какой я уже слышал у Федерико Альвады, как его там. Дело стремительно осложнялось. Без крови обойтись не удалось, снизу уже доносились испуганные женские визги и рявканье оставленных караулить входа-выхода наемников, а я все не мог собраться, пялясь на нее так, словно никогда не видел голых женщин. Хотя, по правде сказать, таких впрямь никогда. «Нам нужна...» Начал я и оконфузился, когда голос из-за накатившего волнения дал петуха. «Нам нужна шкатулка. Отдай, и мы просто уйдем. Здесь никто не пострадает». «Ну уж нет», — хрипло засмеялся гарпунер. «Теперь, когда я столько видел, не уйду, пока не засажу этой сучке. И пусть все королевские мушкетеры штурмуют дом». Лохи зарычал от бешенства и двумя руками поднял рапиру, готовясь защищать свою женщину до последней капли крови. «Убирайтесь», — с вызовом повторила ведьма, — «последний шанс. Лучше бы тебе встать на колени и проявить немного сноровки, если хочешь». Длинный не договорил. Ведьма, скривившись, открыла шкатулку, и оттуда прянула смерть. Маленькая воспитанница Лохи, наблюдавшая за происходящим, стоя в дверном проеме, отчаянно заверещала. Ламуэрте ударила гарпунера в сердце, длинным и ветвистым черным щупальцем, которая не прянула вперед, а, казалось, просто прочертила в воздухе кривой след, подобно тому, как молния вычерчивает себя на небосклоне вокруг грозы. Все произошло так быстро, что длинный наемник даже не успел поднять шпаги. Грудная клетка головореза захрустела и вдруг как-то вспучилась, словно прямо внутри него на конце щупальца распустился огромный твердый бутон. Гарпунер попытался закричать, но без толку, только кровь хлынула изо рта, мешаясь с той, что текла из носа. В следующее мгновение щупальце отдернулось, разворотив грудь так, что никаким медико-актус уже не затянуть. Наемник неуверенно переступил ногами и мешком рухнул на пол. Мы с его приятелем отпрянули, вопя от ужаса. Выпущенная из шкатулки смерть развернулась во всей своей красе и оказалась чем-то совершенно неописуемым. Сначала она вылетела черным сгустком, повиснув посреди комнаты, а потом вдруг словно растеклась в воздухе. Однажды мальчишкой, выбравшись из Silver Heaven, я видел, как в прозрачной воде стреляла чернилами маленькая каракатица, случайно вынесенная в полосу прибоя. То, как, клубясь и расширяясь, наполняло собой пространство создания из шкатулки, больше всего напоминало, как вспухает в воде чернильный выстрел каракатицы. Тварь оказалась сгустком мистического черного тумана, из которого хаотично выскакивали, кривясь и переламываясь в воздухе, черные молнии щупалец. Мы отпрянули, и оно последовало за нами, неестественное и чуждое нашему миру настолько, что даже передвигалось в пространстве непостижимым способом. Это выглядело, как если бы смотреть на него, часто мигая. В какое-то мгновение ты видишь существо в одной точке, закрываешь и снова открываешь глаза, обнаружив его уже в другой, чуть ближе к себе, и рисунок расплетающихся во все стороны щупалец уже полностью изменился. Затем снова закрываешь и открываешь глаза, а оно снова переместилось, став еще на несколько футов ближе. И так повторяется снова и снова. Только глаз ты на самом деле не закрывал вовсе. Неприметный наемник стал очень даже приметным, с белым как мел лицом и глазами, выпученными так, что вот-вот выскочит наружу. Он гортанно закричал, оторвался от меня длинным прыжком и попытался проскочить к двери, но тварь отгнала его. Щупальце выстрелило, вновь целя в грудь. Человек отмахнулся шпагой, и оно отлетело в сторону, отсеченное острой сталью. Прежде чем коснуться пола, обрубок потерял всякие очертания, превратившись в небольшую чернильную кляксу, висящую в воздухе, который тут же втянул в себя сгусток тьмы, составлявший сердцевину создания. Сразу несколько щупалец прочертили изломанные черные линии в воздухе. Два из них были отсечены клинком, но третье, разветвляясь на конце, ударило наемника прямо в лицо, с невероятной точностью угодив в глаза и рот. Голова несчастного взорвалась фонтаном крови, а ошметки мозга полетели в разные стороны. Один шлепнул меня по щеке. Желудок тотчас взбунтовался, норовя вытолкнуть из себя все, что в нем было с утра, и что вообще когда-то попадало. «Ол Сануфари Саи!» — завизжала ведьма, и потому как грубо зазвучал ее голос, как царапали воздух слоги и визжали гласные, я понял, что произносятся слова какого-то мертвого и проклятого языка. «Ол Сануфари Саи, Нья Шагьят!» Она размахивала шкатулкой, призывая тварь к себе. Кошмарное порождение ночного бреда замерло в воздухе, а затем начало смещаться к женщине. И так получилось, что граф Лохьи, упрямо остававшийся на ногах, хотя кровь из его ран натекла уже целая лужа, оказался прямо на его пути. «Нет!» — ахнула огнеголовая ведьма. Но слова «нет» оказалось ничтожно мало, чтобы остановить последовавшее далее. Черная ломаная молния выстрелила из сердца колдовского тумана и поразила храброго лютицианина прямо под сердце. Любовник сантагийской ведьмы сипло выдохнул, выпустил рапиру и тяжело рухнул на колени. Он повернул голову к рыжей женщине, пытаясь что-то ей сказать, но, как и длинный гарпунер, не смог этого сделать. Проникшая в грудь щупальца словно высосала из его легких весь воздух. Ведьма плакала. Клянусь, я видел, как по ее щекам текли слезы. Сомневаюсь, что эта сука с черным сердцем кого-то могла любить, но в тот момент лицо ее было мокрым. «Не смей!» — завопила она, замахиваясь на демона. Или чем там еще было это создание? Шкатулкой. Он посмел. Другие щупальца прочертили, прорисовали себя в воздухе. И истекающий кровью граф оказался окружен страшным коконом, сплетенным вокруг него словно из корявых черных прутьев. Еще мгновение Марис Лохьи с мольбой смотрел сквозь них на свою женщину, а затем щупальца сжались, раскромсав его на множество кусков. Во все стороны плеснуло кровью, полетели куски плоти и ошметки внутренних органов. Мне не стыдно признаться, что при виде этого зрелища я разве что в штаны не напрудил. А может, напрудил бы, не облегчись накануне всего предприятия. Зато желудок наконец капитулировал, и я, переломившись пополам, выбросил наружу все его содержимое. По сравнению с несчастным графом, наемники Альвады еще дешево отделались. По крайней мере, их смерть была мгновенной и не такой изобильной. «Что ты наделал? Что ты наделал, Эльбастарда?» — кричала ведьма, перемежая слова с ругательствами на языке островов. как будто не сама выпустила эту тварь несколько минут назад. Бастард даже не реагировал. Сгусток клубящейся тьмы завис над растерзанными останками Лохи и не двигался, словно раздумывая, что ему предпринять дальше. Черные щупальца по-прежнему беспорядочно выскакивали из него, разрезая воздух неровными исковерканными линиями, похожими на трещины, бегущие по поверхности стекла. Затем одно из них прозмеилось прямо в ошметке и принялось в них копаться, подрагивая и переламываясь под невероятными углами. Это длилось, наверное, с полминуты, а может и все полгода, но вот существо нашло, что искало. Ломкая и уродливая щупальца отдернулась, таща за собой из кучи потрохов что-то, нанизанное на его острый конец, точно кусок мяса на вертел. Этот кусок мяса, в свою очередь, тащил за собой обрывки синеватых трубок. Уже пустой желудок снова трепыхнулся, пытаясь что-то выплеснуть из себя. Только едва не выбросился сам, и мой рот наполнил обжигающий вкус желчи. Щупальце схватило сердце человека, давшего приют сантагийской ведьме, и оно все еще сокращалось, не желая уступить смерти. Существо из шкатулки втянуло кровоточащий мускул в себя и на короткий миг замерло. Совсем. Даже щупальца прекратили свой капризный изменчивый пляс в пространстве. А я вдруг с кристальной отчетливостью понял, что мой путь закончится здесь. Когда тварь снова начнет движение, следующим, кого оно превратит в кровавый фарш, чтобы затем искать в нем сердце, как лесная свинья ищет трюфеля, стану я сам. Я сглотнул и заставил себя выпрямиться на ослабших от страха ногах. Руку по-прежнему тянуло к низу бесполезная тяжесть когтя. Может, лучше самому полоснуть себя по горлу, чтобы не только не позволить адской твари выпотрошить меня, как она это сделала с гарпунером и бедным графом. Я поднял клинок и уставился на отполированное хищно изогнутое лезвие. Всего один милосердный удар, последнюю услугу самому себе. Мое движение привлекло внимание ведьмы. Она уставилась на меня обезумевшими красными глазами, все еще стискивая в руках проклятую шкатулку, изнутри высланную, как я теперь видел, алым бархатом. «Это ты виноват, ты привел их в этот дом». «Сука!» Я хотел это сказать, но страх и жжение желчи в горле задушили голос. «Беги!» Ее пронзительный крик подстегнул меня, точно по голому заду к крапивой дали. Я опустил коготь и действительно побежал. Сиганул, задал стрекача, влупил во всю прыть. Демон отреагировал молниеносно, сместившись к дверям и распуская лес безобразных, дергающихся щупалец, проскочить через который не смог бы и самый гуттаперчевый акробат. Только он обманулся, потому что я бросился не к дверям, как пытался уйти мой неприметный, а ныне очень даже примечательный в связи с полным отсутствием головы подельник, а вперед, к ведьме. Прыгнул на широченную кровать, где они кувыркались с Лохи, увлажняя простыни, сделал по ней шаг другой, увязая башмаками в мягкой перине, отчаянно рискуя запутаться в одеялах, закрутить их вокруг ног, точно коварные ловчие сети, и грохнуться во весь рост, обрекая себя на страшную смерть. Ведьма заверещала и отшатнулась к стене, шлепнув об нее пышным задом, обеими руками прижимая к груди шкатулку, но мне было не до нее. Кровать стояла в трех шагах от окна. Соскочив с нее, я покрыл все три шага одним скачком и, заорав «Уходите, уходите все!», последнее и самое большое, что еще мог сделать для двух подельников, остававшихся внизу, нырнул в припорошенную снегом ночь, прямо через стекло и рамы, вынося их вместе с собой, с хрустом и звоном, безжалостно реже руки и шею, холодея не от удара морозного воздуха в лицо, но от мысли о том, что при падении могу сломать ногу или, чего хуже, спину, и тогда твари из шкатулки догонят меня. Сверзиться головой вперед со второго этажа – верный способ пополнить ряды коллег, но мне повезло. Я не сломал ни ноги, ни спину, только крепко отшиб бок, так что на мгновение всякий дух вылетел. Выручили кусты, любовно подстриженные садовником графа и уже густо запорошенные пушистым липким снегом. Выскочи я просто в окно, приземлился бы аккурат на выложенную камнем дорожку между домом и этими кустами, и уж наверняка бы что-нибудь досломал. К счастью, нырок сделал прыжок дальним и позволил долететь до идеально круглого шара, выстриженного из декоративного кустарника. Тонкие ветки не смогли выдержать тяжести моего тела, к тому же ночной морозец сделал их хрупкими и твердыми. Шар куста лишь смягчил падение и тут же отомстил за свое разрушение. Обломок сучка пропорол штаны и глубоко вошел в ляжку. Впрочем, это я почувствовал и осознал уже позже, поскольку сразу после падения ничего толком не соображал, в панике возясь и дергаясь в утробе куста, точно червяк, пытающийся соскочить с рыболовного крючка. Ошеломленное падением тело протестовало и требовало остаться на месте, пока шок, вызванный ударом об мерзлую землю, не пройдет. Но я заставил его перевернуться, встать на четвереньки, выкарабкаться из цепких объятий куста. Думаю, в тот момент я и в самом деле был похож на настоящего помойного кота, которого застали пробравшимся на чужую кухню, изловили и крепкой рукой шмякнули с балкона оземь. Проклятый Альвадо, сукин сын, он знал, на что нас отправляет. Поднявшись кое-как на ноги, я рванул было прочь и тут же рухнул на спину от сильного рывка. В глазах потемнело, а горло пронзило такая острая режущая боль, что на мгновение я уверовал. Это создание из шкатулки достало меня своим черным щупальцем, пронзив шею. И сейчас превратит голову в фонтан из крови, мозгов и костяного крошева. А это был все тот же подлый кус-спаситель. Мой плач запутался в его цепких лапах-сучьях и едва не удавил своими завязками, силой врезавшимися под кадык. Трясущимися руками я ослабил их и, освободившись от плаща, ринулся прочь, растирая рубец на шее, не разбирая дороги, рискуя потерять драгоценные мгновения для бегства, глупо заплутав в заснеженном лабиринте из зеленых насаждений. Не заплутал. Отчаяние придало силы, и через стену я перемахнул с легкостью акробата, без всякой помощи. Помощи. Прижавшись спиной к каменной кладке, я заставил себя собрать остатки мужества и задержаться, ожидая, не выберутся ли из дома два других человека Альвады. Они были на первом этаже, когда ведьма освободила смерть. И если услышали мой крик, то имели шанс спастись, ударившись в бегство немедленно. Чтобы успокоить распоясавшееся воображение и утихомирить страх, я принялся считать, медленно дыша носом на каждые три счета. Через 100 вдохов-выдохов стало ясно, что из дома никто не выберется. К моему удивлению, не было ни криков, ни грохота, ни шума борьбы. Проклятый дом словно всосал в себя все звуки, не позволяя им разнестись по округе. Для очистки совести я сосчитал еще до 100, и только потом потрусил прочь, измочаленный, избитый, воняющий кровью, потом и рвотой. Всплеск безумной энергии и живучести, позволивший выбраться из поместья Лохьи, прошел, и на меня обрушилось все сразу. Боль из полудюжины порезов, оставленных осколками стекла, в облаке которых я вылетал из окна, нытье отшибленного бока, а также ощущение раскаленной спицы, вонзившейся в ногу там, где ее на длину мизинца не меньше пропорол сучок. Сердце бухало, перед глазами плыли круги, и до кучи я гнал от себя ужасные мысли о том, что будет на утро, когда псы правосудия найдут брошенный плащ и пятна моей крови в доме, где смерть настигла Мариса Лохьи, графа Булу. Ограбление и ужасное убийство столь благородного нобеля такому, как я, с рук не сойдут. У меня не было ни малейших сомнений. Ведьма и воспитанница Лохьи повесят эту смерть на меня и будут отчасти правы. Надо забирать Мелиссу и бежать из Ура. Тут одним именем Слотера не прикрыться. Но да об этом и о том, как разобраться с Альвадой, устроившим такую подставу, буду думать потом, когда выберусь из Золотых Холмов. Сейчас надо бежать, надо добраться до оговоренного места, куда по сигналу фонаря должна приплыть лодка с парой моих верных кошаков. Бежать. Выбираться.